223. Никто не должен называть психическое воздействие колдовством. Пусть такое невежественное суждение останется в далеких временах. Наоборот, всякое исследование психической энергии есть истинный прогресс.